Классическая полемическая литература. Заключение. Послания Петра Дамиани и Сефера Брит Йосефа Кимхи представляют полемическую словесность в ее классическом или, по определению Амоса Функенштейна, в старом варианте, в отличие от нового варианта, в котором приводятся также доказательства из Талмуда. Этот жанр существует в христианской литературе, начиная со II века, и даже после того, как обновились темы и приемы полемики, христиане, наряду с книгами нового типа, продолжали писать трактаты традиционного образца, а евреи – отвечать на них. Сопоставление этих двух сочинений выявляет определенное сходство. В них рассматриваются близкие темы и толкуются одни и те же библейские стихи. При рассмотрении некоторых вопросов, например, вопрос о троичности божества, возникает ощущение, что Йосеф Кимхи напрямую отвечает Петру Дамиани, хотя он, по-видимому, понятия не имел о его труде. Сходство объясняется тем, что обе книги, как и большинство подобных сочинений, представляют собой попытки решения некой проблемы и встречную реакцию другой стороны на эти попытки. Хорошее и плохое лишь меняется местами, что не умаляет общего сходства этих сочинений. Таким образом, евреи и христиане были знакомы с доводами оппонентов. Пусть даже сочинения, с которыми мы ознакомились, адресовались внутренней аудитории, знай, что ответить, и не свидетельствуют о каком-либо реальном споре, они все же указывают на важную роль дискуссии и на наличие диалога между конфессиями. Придумайте два отчета о воображаемых диспутах. Первое – в виде дидактического сочинения. Второе – в виде реального религиозного диспута. Необходимо учитывать и содержательные, и формальные различия между двумя этими жанрами.